Сползал он медленно и красиво. То, что минуту назад было гордым рыцарем, теперь напоминало груду металлолома. Ли так визжал, что заглушал рев толпы на крепостной стене. В окошке вновь показался стражник и, широко улыбаясь, провозгласил: «Благородный лорд Скиминог, ландграф меча без имени, мы все видели ваш подвиг, ворота города открыты, наш славный король ждет вас к ужину, а пока слуги отведут вас в приготовленные покои». Ворота медленно отворились. Ли прошмыгнул вперед, а я решил задержаться. Не поверите, мне было жаль беднягу рыцаря. Стражник даже удивился. «Зачем он вам, милорд?» «Но ведь его нельзя бросить здесь одного, без сознания, раненого. Я хочу забрать его с собой. Ну-ка, милейший, помогите мне». «А-а-а», дошло наконец до бдительного вояки. «Вы, наверное, хотите взять себе его доспехи, оружие и коня. Что ж, это справедливо. Все трофеи принадлежат победителю, я помогу вам». Без его знаний и опыта я бы провозился с рыцарем весь день. Это же надо так все приладить, прям робот какой-то. Везде железо. Мы уложили доспехи в мешок, раздобытый шустрым Лием, поймали коня и, водрузив бесчувственное тело поперек седла, вошли в город. Стражник подмигнул мне. «Я понял. Вы хотите получить за его выкуп. Не продешевите, это малый из богатой семьи». Мы поселились в королевском замке. Предоставленные нам комнаты были разного размера, но все чисто прибраны и обставлены со всевозможной роскошью. Большая гостиная с камином, огромным столом, скамьями и оружием на стенах. Спальня, почему-то с одной кроватью, правда огромной, застеленной вместо простыней и одеял хорошо выделанными медвежьими шкурами. В самой маленькой комнате стояла огромная деревянная бочка, а рядом несколько ведер с водой. Туалет во дворе. Окон не было ни в одной комнате. Вошедшие с поклонами слуги затопили камин, поставили на стол вино и фрукты и начали наполнять бочку горячей водой. Ли все никак не мог уяснить, зачем мы притащили с собой побежденного рыцаря. «Ну пойми, дубина!» — в пятый раз объяснял я. «Во-первых, из соображений элементарной гуманности. Он все-таки человек и тоже не мог войти в город, не совершив подвига. Во-вторых, на нем можно заработать. Страж у ворот утверждал, что за этого типа должны дать неплохие деньги». «А, ну это другое дело, мой лорд. Взять за него хороший выкуп, это я понимаю. А пока посадим его на хлеб и воду и закуем в цепи». «Ты что, больной? Откуда у 16-летнего недоросля столь изощренные садистские наклонности?» «Все так поступают», — тихо ответил Ли, не понявший ни слова, но почувствовавший мое недовольство. Я внимательно осмотрел рыцаря, который так до сих пор и не пришел в сознание. Это был высокий, хорошо сложенный парень, стриженный под горшок, с каштаново-рыжими волосами и простым лицом. На лбу у него красовалась здоровенная шишка. По-видимому, даже шлем не всегда спасает. Ли глядел на меня невинными голубыми глазами. «А все-таки ловко вы его сразили». «Изыди, подлиза!» В душе я был доволен собой. «Когда-нибудь я научу тебя нескольким приемам, и ты сможешь выходить один на шестерых. Бац-бац, и все по кучкам. Даже такой бульдозер тебе не противник». Ли засиял. «О, а что такое бульдозер?» Рыцарь открыл глаза и застонал. Мы бросились к нему. Парень переводил взгляд с меня на мальчишку и обратно. Наконец я не выдержал. «Ну же, скажи что-нибудь. Ты не ранен? Кости целы, голова не болит?» «Не», — промямлил он. «Тогда чего разлегся? Вставай!» — грозно потребовал Ли. «Не бейте меня!» — рыцарь испуганно заслонился рукой. Вообще-то его кулак был размером чуть меньше моей головы. У парня явные комплексы. Или же он просто трус, решил я. «Успокойся, мы тебя не обидим. Думаю, урок ты усвоил, и не будешь бросаться с превосходящим вооружением на пешего противника. Меня зовут Скиминог, а его Ли. А тебя?» «Жан-Батист Клод Шарден Ле Буль Дезир», — старательно выговорил он. «Господи, боже мой! Бульдозер!» Ли ошарашенно выпилился на меня. «Так вы его знаете?» В дверь постучали. Вошедший слуга объявил, что ужин будет подан через 2 часа, и что король просит принять от него праздничную одежду в подарок и в знак благодарности за показанное зрелище. Лестно. Я вымылся первым. Ли вместе с Жаном разбирали подарки. Надо признать, что в результате самое красивое досталось Лию. Чуть поскромнее мне, а уж бедному Буль-де-Зиру одни ленточки, ремешки да пряжки. «Мой юный друг», — торжественно начал я, — «а ну-ка дуй в ванну. Полагаю, мы здесь без тебя разберемся. И не терроризируй бульдозера, он и так парень робкий». Я повернулся к рыцарю. «Ты тоже хорош. Здоровый лоб, а позволяешь себя обижать нахальному ребенку». «За что?» — Лей надулся. «Я же о вас забочусь. Вы думаете, мне все это надо? Да здесь и размер не мой, и фасон, и вообще. Ушить, конечно, можно». «Сейчас как ушью. Иди мыться, нас ждут». Когда дверь в ванную комнату закрылась, я попросил Жана помочь с выбором костюма. Ну, не помню я, как тогда наряжались для особо торжественных встреч. Он согласно кивнул, быстро вытащил из кучи одежды тонкую рубашку с кружевами, блеск, ручная работа, мечта жизни, неглаженная. Потом какие-то штаны в обтяжку, как лосины. Я примерил и отложил в сторону. Ну их, лучше в джинсах пойду. А вот пиджачки симпатичные. И мы выбрали темно-зеленый с серебряным кулоном. Подходящего размера сапог не оказалось, пришлось остаться в кроссовках. Представляете, как я выглядел? До пояса очень средневековый, а ниже... Зрелище запоминающееся, смею вас уверить. Тебе бы тоже надо вымыться. Надеюсь, Лий скоро вылезет. Что-то задерживается наш несносный мальчишка. «Лорд Скиминок, а почему вы говорите «мальчишка»?» — застенчиво улыбнулся Жан. «Пойду потороплю». Я не обратил внимания на его слова. «А может, не надо?» «Почему?» — обернулся я. Он как-то сразу стушевался и углубился в разборку одежды. «Послушай, дружище, нам надо поговорить на чистоту. Забудь про сегодняшнее поражение. Тебя сразил не я, а меч без имени. Это, знаешь ли, такая примиленькая штучка, делает лишь то, что взбредет в голову именно ей. Так что не злись. Я не собираюсь требовать за тебя выкуп, можешь отправляться домой хоть сегодня. Коня и доспехи тоже забери». Как видите, я изо всех сил старался быть великодушным. Представьте себе мое разочарование, когда этот бульдозер рухнул мне в ноги и завопил не хуже Лия. «Не гоните меня, благородный лорд! Мой отец этого не переживет! Меня уже 6 раз возвращали за выкуп и 3 раза бесплатно! Отец сказал, что лишит меня наследства, если я не прославлю его имя подвигами! Какие подвиги? Я не могу, я не хочу драться! У меня руки дрожат и глаза сами закрываются! Не гоните меня! Отец проклянет и потом умрет от позора! Я его единственный сын и трус! Я трус, милорд! Я...» «Минуточку!» — мне пришлось прикрыть ему ладонью рот. «Все ясно, ты трус, человек интеллектуального труда, и драться оглоблями не желаешь, это неэтично, я тебя понимаю. Отец тирана деспот намеревался вырастить из ребенка китобоя в латах, не вышло, теперь он булькает от злости и подбирает предмет потяжелее для родительского благословения, так?» «Так», — согласно кивнул Жан. «Ну а я что буду с тобой делать? Мне-то куда тебя девать? Слуга у меня уже есть, хотя, ей-богу, не знаю, зачем он мне». «Я буду вашим оруженосцем, лорд Скиминок», — загорелся он. «Вы ведь знатного рода, и мне не стыдно вам служить. Многие рыцари так начинали. Вы позволите уточнить, кто ваши благородные родители?» «Отец — сантехник, мама — лаборант санэпидемстанции», — задумчиво протянул я. «Наверное, ваш род еще выше, чем я предполагал. В нашем королевстве не слыхивали о таких титулах и званиях». «Еще есть брат-снабженец». Вяло похвалившись, я получил в ответ еще более уважительное «О». «Вот что, бульдозер, то есть Жан, мне очень жаль, но я сейчас временно без денег, и оруженосец мне не по карману, так что...» «У меня есть деньги!» — радостно завопил он и, порывшись в сумке, выудил увесистый мешочек. Глядя в собачьи глаза этого бедного парня, я понял, что отказать ему уже не смогу. «Да что он там, в конце концов? Решил замыться насмерть? Буль... Жан, давай я буду называть тебя бульдозер. Это гордо, звучно и вполне достойно оруженосца такого благородного лорда, как я». «Благодарю, ваша честь!» Он засиял так, словно его благословил Папа Римский. «Так вот, стукни в дверь и поторопи этого мальчишку, а лучше сразу ныряй в бадью, быстренько мойся и оба сюда. Приказ ясен? Раздевайся и вперед!» По-моему, он хотел что-то сказать. Потом передумал, вздохнул, разделся до нижней рубашки и, шлепая босыми пятками, обреченно открыл дверь в ванную комнату. Когда дверь закрылась, плеск воды и смех Лия на несколько секунд затихли. Потом раздался такой визг! Я думал, уши лопнут. Из ванной вылетел несчастный бульдозер, весь в мыле с тазиком на голове. Он распластался на полу и, глянув на меня одним глазом, жалобно проблеял: «Не ходите туда, мой лорд!» После чего притворился мертвым. Я рванул дверь и вошел. Вообще-то я шел ругаться. Но когда вошел, забыл. Не до ругани, знаете ли. В высокой лохане, по пояс в воде, стояла стройная, красивая девушка с короткими светлыми волосами и голубыми глазами, как у Лия. Но это был не он. Явно. Грудь маленькая такая, но восхитительной формы и белизны. Господи, о чем это я? Фу, это вы, мой лорд. Входите. Этот здоровый дурак сюда больше не придет? Нет. Я старался смотреть в потолок. Ты, вы здорово его шайкой этой прямо по голове. Лежит, отдыхает. Я такая застенчивая, а он вломился. А что я? В смысле, меня ты не стесняешься? Нет. Она радостно улыбнулась. Вы ведь мой лорд, вам можно. Вам все можно. Простите. Ну, знаешь. Ты что же, сразу не могла сказать? Ты, я хорош, слепой дурак. Простите, вы спасли меня, а потом... Потом я боялась, что вы вернете меня домой. Так получилось, я не хотела вас обманывать. Не гоните меня, мой... Стоп. Я уже знал, что будет дальше. Стоп! Без слез! Ты представь, в какое положение я попал. Если узнают, что ты девушка, меня привлекут за похищение. Нет, все так делают, убежденно заявила она. Вас никто не осудит. А как там у вас насчет статьи за развращение малолетних? Нам же придется жить в одной комнате. Что обо мне люди подумают? Они решат, что я ваша любовница. Она опустила глаза. Вот и все. Но вы ведь мой лорд, вам все можно, только прикажите и... Ты хоть знаешь, как это делается? Нет. Шепот становился все тише и тише. В нем явно проскальзывали слезы. Я слышала. Девушки в деревне говорили, как я буду очень стараться. Дура! Дура! Еще раз услышу от тебя подобные речи. Уволю! Нет, сначала отшлепаю, потом уволю. Я повернулся к дверям. Но лордский ног. Вытирайся и уступи бадью Жану. Я взял его вороженосцы, нас ждет король. Даю тебе 3 минуты. Вы не прогоните меня? Счастливо взвизгнула она. Ведь правда? Да? Как тебя называть? Буркнул я. Лия, мой лорд. Их Величество Король носил громкое имя Плимутрок I. Надо признать, оно ему очень подходило. Маленький, упитанный, очень деловой, жутко эмоциональный, он успевал везде, перенасыщая торжественный ужин своей счастливой болтовней. Атмосфера за столом была самой непринужденной. Собравшиеся, человек этак 30, ели, пили, орали песни, хохотали, болтали, хвастались, сплетничали, кое-где даже дрались. Вокруг шныряли здоровенные псы, им кидали кости и пинали, если те становились чересчур навязчивыми. Вышколенные слуги грациозно проплывали меж столов, разнося блюда и напитки. Музыканты с постными физиономиями наяривали какую-то тягучую мелодию. Слушая их, я наконец понял, почему недолюбливал классическую музыку. Мы втроем сидели невдалеке от короля, на месте для почетных гостей. «Лордский миног! Выпьем, а?» — как лихо вы спешили молодого Буль-де-Зира! Я в восхищении! Это просто комедия! Как он на вас! А вы раз, бац, и о стену!» Его Величество едва не задохнулся от счастливого детского смеха. «Да, благодарю. Я был слишком голоден и больше интересовался едой, чем разговорами. А знаете, в те времена неплохо готовили, и все из натуральных продуктов». «А ему часто достается, верно ведь?» Красный от стыда бульдозер робко кивнул. «Вы что, надумали взять его вооруженосцы? Зря! Он же отчаянный трус!» «Ваше Величество, мне стало жаль парня. Я не считаю его безнадежным. Все проблемы современной молодежи вполне закономерны. Занятые родители не уделяют детям должного внимания, плюс дурное влияние улицы, да еще новомодные веяния из-за рубежа». «О, как я вас понимаю!» — вдохновился король. «Лорд Скиминог, я и сам отец. Но моя единственная дочь растет, как сорная трава без присмотра. Дела, дела, королевские хлопоты, обеды, войны, интриги — все это занимает уйму времени. Леона совсем отбилась от рук, творит, что хочет. Что хочет, то и творит». Потому как все затихли, и даже неугомонный король подозрительно быстро заткнулся, я понял, что произошло что-то значительное. «Принцесса!» – прошептал Жан в ответ на мой красноречивый взгляд. Мимо стола гордо шествовала колокольня, или арясина, или дылда, или еще как угодно. Бульдозер был наголову выше меня. Так вот она на ту же голову выше его. Рост принцессы Леоны увеличивался за счет длинного платья, подметающего пол, и высокого острого колпака с вуалью на макушке. Лицо бледное, глазки маленькие, рот большой, губы тонкие. Впрочем, выделялся подбородок, массивный и квадратный, как у канадских хоккеистов. В довершение всего она была плоской, как доска. Леона обвела сборище мрачным взглядом и уставилась на меня. Потом ее глазки засверкали, рот расплылся в улыбке, она строевым шагом двинулась к нашему столу. «Мама дорогая!» – жалобно выдохнул я. «Какой мужчинка!» Принцесса небрежным движением зада отпихнула сидящего рядом бульдозера. Затем гулко бухнулась на отвоеванное место и обратилась ко мне. «Ты ведь впервые в нашем городе?» «Да, мисс, мадам, в смысле сударыня. Здравствуйте, ваше высочество!» «Ух ты! Вежливый какой! Образованный, наверное!» В ее вопросе мне почудилась скрытая насмешка, и я слегка вспылил. «А что тут такого? Я, знаете ли, в свое время закончил художественное училище, а до него еще и 8-летнюю школу». 8 лет ты учился читать?» – поразилась она. «Не только! Еще физика, химия, алгебра, биология, геометрия, ботаника, география, литература, история и внеклассное чтение». По мере перечисления лица присутствующих удивленно вытягивались. «В молодости и я учился в монастыре», — влез в разговор какой-то рыцарь, когда я окончательно выдохся. «Но о таком количестве бесполезных и вредных знаний даже не слыхивал». «Еще бы! Это ведь не институт благородных девиц!» Похоже, я начал нести чушь. За столом подавали только вино, ни тебе соков, ни коктейлей, и, возможно, произошла недооценка градусов. Надо меньше пить. «А давай я тебя поцелую!» — неожиданно решила принцесса. Все отвернулись. Я вовремя дернул головой, и слюнявый чмок пришелся не в губы, а в челюсть. Леона подмигнула. «Застенчивость украшает рыцаря». «Жан, дай выпить!» Бульдозер тут же пододвинул кубок с красным вином. Я осушил его, мысленно убеждая себя. «Не бывает некрасивых принцесс. Бывает мало водки. Пей!» Мой оруженосец едва успевал подливать, а распоясавшаяся Леона при полном попустительстве со стороны отца уже делала попытки усадить меня к себе на колени.